по случаю 45-летия опубликования исторического межкорейского заявления от 4 июля. Британский комитет солидарности за мир и объединение Корейского полуострова выступил с заявлением, в котором говорится: «Основные принципы объединения Кореи, намеченные в совместном заявлении от 4 июля, всесторонне отражены в межкорейских декларациях от 15 июня и 4 октября. Выражаем полную поддержку и солидарность с борьбой корейского народа против вмешательства внешних сил и за самостоятельное объединение страной.